от взгляда на картины. Она сейчас была не в силах даже посмотреть на картину Селезнева, которая стояла завернутая в углу ее гостиной. Не сейчас. Это будет еще нагрузка. И нужно будет обязательно позвать Анне на чай. Ее мысли прервал телефонный звонок. Динар. Неужели еще с ним надо говорить? Нет, она не станет. Все. Пусть он знает свое место. Она его не боится. Вот так. Наташа взяла трубку. Это был он. Вкрадчиво, ласково поздоровался, спросил о самочувствии и сказал, что сейчас заедет поболтать. Наташа собрала все оставшиеся силы и сказала: «Динар, я очень устала. Приняла снотворное и уже засыпаю». «Так рано снотворное?» — притворно удивился Динар, явно давая понять, что только наркоманки начинают днем со снотворного. Она поняла его намек. Пусть думает, что хочет. Сегодня он ее не увидит. Но Динар не оставлял ее в покое. «Как прошел просмотр?» «Не твое дело», — хотелось ответить Наташе. Но она понимала, что это будет вызов, и ничего хорошего не получится. Его этой грубостью не напугаешь. Тогда он обязательно приедет и будет говорить гадости и стращать ее. И опять, конечно, возникнет Сандрик, и она может сдаться. Ей хотя бы сегодня нужен покой. И она так и сказала, присовокупив, что в принципе все прекрасно. Это для того, чтобы он не терзал ее сейчас, сию минуту, вопросами. «Ну, если хорошо, то хорошо», — с некоторой угрозой сказал Динар. «Однако завтра, дорогая, вам придется приехать ко мне. Я весь день не выйду из дому». Это было как бы наказанием. Он знал, что последнее время она еле терпела его посещение. Но уж почти совсем не терпела свои поездки к нему. Так наемный агент едет к своему хозяину. Не нравилась она сегодня Динару. Ох, не нравилась. Но настаивать он не стал. Пусть погуляет, покочевряжется. Дальше проще будет с ней говорить. Она ведь нагличает, не он. Он тих и ласков, как сытая мышка, а она злобна, как голодная пантера. Динар повесил трубку. «Позвонить Анне Лоре?» «Нет, не будет он метаться, как будто он им чем-то обязан. Пусть сами, сами, ножками, ножками, и эта старушонка тоже. Подумайте, кто приятельница барона?» Динар натужно расхохотался. «Посмотрим, что дальше получится». Но на сердце у него было неспокойно. Зря он доверился бабам. Зря. Он сел писать письмо милому другу Евгеньевичу. Надо его вызвать, иначе Динар один с этим бабьем схватит какую-нибудь болячку, типа ишемии или еще чего-нибудь похуже. А болезней и смертей Динар боялся отчаянно. Одиночество, конечно, отличное состояние, но когда подгребает возраст, хочется иногда и кого-нибудь рядом, только не из бабского корпуса. Дописал письмо, покурил, выпил немного, и постепенно тревога улеглась. Наташа лежала под пледом и смотрела в окно на сгущающиеся сумерки и хлопья снега, которые плыли из глубин темного неба, как острова. В доме было тихо, она была одна. Но сейчас одиночество не угнетало ее.